Глава пятая. Разбудил меня, как ни странно, Яга, который в кои-то веки почтил меня своим присутствием на соседней подушке. Не просто так почтил, а вредным ворчанием. «Оставляй тебя одну на минутку. Доверяй. Ты что без меня творишь, полоумная?» «Отстань». Отвернулась от него на другой бок, даже не собираясь выяснять причину, по которой меня, судя по ощущениям, разбудили намного раньше полудня. «А вот не отстану!» — расшипелся котяра, передними лапами нагло стягивая одеяло вниз. А учитывая то, что сегодня распогодилось и шторы я не задернула, этим моментально воспользовались солнечные лучи, вызывая во мне повышенное раздражение, которое в самое ближайшее время грозило перерасти в испорченное настроение на весь день. «Не отстану», — повторил ягуар серебристо-усый Жбышкович, с которым мы занялись перетягиванием одеяла. «Ибо не хочу в один прекрасный момент вернуться к твоему хладному трупу. Или того хуже, глубоко беременному». Трупу ахнуло, выпустив одеяло из ослабших рук, из-за чего котик вместе с ним ухнул вниз, как раз в этот момент дернув его на себя особенно сильно. «Дура! Дипломированная дура!» — скривилась. Я тяжко вздохнула, уже догадавшись, что конкретно Яга имел в виду. «Ладно, не верещи. Ты прав, но лишь отчасти. Да и он не смотрит на меня, как на женщину. Я подросток, Яга. Какая беременность? К тому же мы с ним вчера заключили трудовой договор на мои услуги консультанта. Естественно, я оставила себе в нем лазейку на случай, если что-то пойдет не так». «А оно пойдет», прокаркал фамильяр, мрачно сверкая своими зелеными глазами. «Уж я в тебе не сомневаюсь, способная моя!» «Хам!» Фыркнула беззлобно и предпочла пройти в ванную комнату. «Все равно сна больше ни в одном глазу, а я уже несколько дней не мылась. Приготовь пока лучше завтрак и кофе, много кофе!» Отправив Яга прочь, я с удовольствием понежилась под теплым душем, потихоньку оттаивая от не самого удачного пробуждения. Прошлась по телу жесткой мочалкой с ароматным гелем со вкусом кофе, смывая с себя последние негативные эмоции. Нанесла на тело питательный крем, увлажнив склонную к сухости кожу, и, закрутив на голове тюрбан из полотенца, отправилась в комнату одеваться. «Ну как отправилась?» Открыла дверь и сделала два шага, после чего оторопела, уставилась на Джуна, замершего у окна, с непередаваемым выражением лица. С трудом погасила первый порыв проклясть его чем-нибудь затейливым, покрепче поджала губы и невозмутимо прошла к шкафу за одеждой, ибо единственное полотенце, которым я была прикрыта, находилось на голове. Стоит отдать блондину должное, он тоже быстро сориентировался и спешно отвернулся, глухо пробормотав «извини». Ну а так как на часах не было еще и 11, то, спрятав под три слоя одежды свои не самые аппетитные формы, я с полным правом недовольно поинтересовалась. «Чем обязана раннему визиту, ваша светлость?» «Извини», — с нажимом повторил Джун, обернувшись через плечо, чтобы убедиться, что я уже одета. Убедился, с облегчением выдохнул и повернулся всем телом. «Он слышал, что ты встала, и хотел попросить заранее заказать наемный экипаж, чтобы он успел прибыть к полудню. Сам я не знаю, как это делается. Это ведь возможно?» «Конечно. Существуют службы такси. Вызов можно сделать как по телефону, так и через специальное приложение, указав все необходимые пожелания. Идем, покажу». Как и вчера, Джун был одет в брюки и джемпер. Возможно, Яга просто не приобрел ему ничего другого. Да и ноги снова были босыми, и вот последний нюанс вызвал у меня закономерный вопрос. «Почему ты босиком?» Да, я намеренно сосредоточилась на делах, а не на очередном нелепом эпизоде. Да и что его обсуждать? Но вышла голая, но увидел. Что теперь? Харакири обоим делать? Я вас умоляю. Я уже давно не девственница, да и он не монах. Всякого повидал. Так что просто сделаем вид, что ничего не было. Ничего. Твой фамильяр приобрел мне обувь, если ты беспокоишься именно об этом. Джун тоже предпочел выбрать деловой тон и нейтральное выражение лица. «Но она для улицы. Дома я предпочитаю ходить в другом. Ну или босиком. Полы тут в идеальной чистоте. Кстати, ты оказалась права». Покосилась на него с долей интереса, когда мы вышли из моей спальни и двинулись в сторону лестницы. Стол удалось восстановить, но ноутбук нет. Он оказался невероятно сложен внутри, даже не ожидал. Современная техника прошла долгий путь от своего зарождения до наших дней. Высокие технологии недоступны пониманию обычных потребителей. Для этого необходимо иметь не только инженерный склад ума, но и особые узкоспециализированные знания. «Ты в этом разбираешься?» «Нет, умею лишь пользоваться». Мне показалось, или он выдохнул с облегчением. Шовинист. Когда мы вошли на кухню, по помещению плыли завлекательные ароматы крепкого кофе, жареного мяса и выпечки. Это Яга дожаривал последнюю партию сырников, прекрасно зная, что с утра я люблю что-нибудь полегче, чем мясо, а каши не перевариваю на генетическом уровне. Тем не менее, не отказалась я и от стейка, хотя и взяла всего один кусочек, оставив три других вместе с омлетом Джуну. «Достойно», — прокомментировал мужчина старания Яга, когда мой кот без зазрения совести, пользуясь бытовой магией, в два счета накрыл нам на стол, пока я показывала Джуну, как вызвать такси по нужному адресу через специальное приложение. Так как поездок планировалось много, может, даже до соседнего города, я сразу указала необходимость в длительном присутствии водителя и ткнула в пункт почасовая оплата. «Каждый уважающий себя фамильяр обязан уметь обеспечивать хозяйке комфорт на должном уровне», — высокопарно молвил ягуар серебристоусый Жбышкович, возвращаясь к плите и выключая сковороду. «Селестина у меня умничка, и я ее люблю». «Да, Селестина большая умница», — задумчиво поддакнул блондин, явно думая о чем-то своем, а мы с Яго настороженно переглянулись. «О чем это он? Надеюсь, о хорошем?» Уточнять не стала, решив, что как-нибудь уж проживу без этого знания, и следующие 15 минут мы мирно завтракали каждый свое. Судя по тому, с какой скоростью улетал кофе, в этом мы с Джуном оказались похожи, причем он также предпочитал пить черный безо всяких добавок. Ближе к концу трапезы, когда мой внутренний настроение метр дополз до отметки «ничего так», я доброжелательно уточнила. «Какие планы на день?» Мой работодатель приподнял брови, хотя мог бы и просто перечислить дела по неизвестному мне списку, так что пришлось пояснять свой интерес. «Хочу оптимизировать логистику. Магический департамент, банк, магазины одежды и техники, парикмахерская, автосалон. Может, другие определенные места? Все они находятся в разных концах города, причем в идеале стоит сразу отправиться в Авердин. Это крупный районный центр, соответственно, больше магазинов и выше шанс сразу достичь желаемого». «Я понял, благодарю. Не думаю, что сегодня успеем все. Первым делом я хочу навестить одного своего знакомого, а там уже на что останется время. Он сильный маг и должен быть еще жив. Лорд Айзек Сирейн Фарсиан. Может, слышала?» «Сомневаюсь, что в наше время хоть кто-то не слышал о лорде Фарсиане». «Насколько близко вы знакомы?» — уточнила задумчиво, потирая мочку уха, потому что просто так с улицы к первому советнику князя, который известен в магическом обществе, куда больше самого князя не попасть. «Скажем так, в свое время я был его наставником», — прищурился Джун. «Так ты знаешь его?» «Видела мельком». Улизнула от прямого ответа, потому что 8 лет назад лорд Фарсиан вел в моем университете спецкурс по боевым проклятиям, который я сдала с отличием. Ему лично. Сейчас лорд Фарсиан занимает весьма высокое положение в обществе, в том числе преподает. И его не так-то просто застать в каком-нибудь определенном месте. А ты не мог бы отправить ему магический запрос навстречу? Это бы существенно облегчило нам задачу. «Не могу», — помрачнел Джун, добавляя через силу. «Моя магия еще чудит. Ближайшие несколько дней ею лучше вообще не пользоваться». «Тогда...» — я прикусила ноготь, кося взглядом на хмурого Яга, который уже понял, о чем я могу думать. «В свое время лорд Парсиан отметил меня своим вниманием и благосклонностью, как перспективного работника, но тогда я предпочла строить карьеру в корпорации, а не у него. Но все равно лорд дал понять, что я могу связаться с ним в любой момент, мол, такие кадры со временем лишь хорошеют, и он всегда найдет для меня отличное местечко, соответствующее моей квалификации. Я могла бы связаться с ним от твоего имени. Уточни только, вы с ним в нормальных отношениях или не очень? В более чем дружеских, — заверил меня Джун. Буду благодарен, если ты поспособствуешь нашей встрече. Что ж, я не хотела себя выдавать, но как сделать то, что собиралась сделать иначе, не представляла. Потому просто взяла телефон и набрала номер лорда Форсиана по памяти. Мой новый номер точно не был известен самому знаменитому боевому проклятийнику столетия, но он ответил уже после второго гудка. «Слушаю». «Здравствуйте, лорд Форсиан», — произнесла я предельно вежливо, потому что разговаривать с магом его профиля как-то иначе было сродни самоубийству. «Меня зовут Селестина Хортинс. Некоторое время назад вы оставили мне свой телефон. Да, я помню вас, Селестина». Голос мага неуловимо смягчился, и я как наяву увидела его доброжелательную улыбку, от которой млел весь наш поток. И это несмотря на то, что он считался мужчиной в годах, выглядел лет на 50 с небольшим хвостиком и был счастливо женат 8-й раз. «Вы, наконец, решили оставить столичную суету и перебраться к нам в провинцию?» «Что-то в этом роде», — смущенно потерла нос, но когда заметила, как недовольно щурится Джун, мигом вспомнила об истинной цели своего звонка. «Но сейчас я беспокою вас по иному вопросу. Так уж получилось, что с вами очень хочет встретиться один мой знакомый. Его зовут Джун Туайонг. Скажите, это возможно?» На том конце трубки повисла настороженная тишина, и лишь секунд через 5 лорд Форсиан недоверчиво уточнил. «Джун? Вы сказали Джун?» Я протянула трубку блондину, предлагая взять инициативу в свои руки, и он не подвел, двумя пальцами перехватив у меня гаджет и аккуратно поднеся к своему уху. «Приветствую, Айзек. Все верно. Я вернулся. Как насчет беседы о былом за чашечкой кофе?» Изо всех сил, изучая стену напротив и всем своим видом давая понять, что не подслушиваю, естественно, я напрягла все силы, чтобы не упустить ни звука. Я спокойно дождалась, когда мужчины договорятся о встрече на 5 вечера в ресторане «Авердина», мимолетно отметив, как быстро лорд Форсиан взял себя в руки, не став устраивать Джуну допрос по телефону. Не сомневаюсь, он обязательно устроит его при встрече. Причем, может, даже и мне в том числе. Так что стоит заранее побеспокоиться о том, чтобы на эту самую встречу не попасть. Мне хватит и пронзительного взгляда лорда Йонга, который сейчас сидит напротив и явно задумывает какую-то гадость. «Ты знаешь телефоны всех лордов, которых видела мельком?» — прищурился Джун, возвращая мне гаджет. «Нет», — произнесла спокойно, и даже не солгала. «Мой род знаменит сильными ведьмами-проклятийницами». «Не понимаю твоего удивления, учитывая специализацию твоего приятеля. В современном магическом обществе так или иначе друг друга знают все. Кто-то больше, кто-то меньше. Так же, как и у аристократов. И раз уж вы встречаетесь с лордом Форсианом лишь в 5, уточни, пожалуйста, чем планируешь занять время до встречи? Такси подъедет уже через 15 минут. Мне отменять заказ?» «Ни в коем случае». По лицу Джуна было видно, что мой ответ устроил его не до конца. Но выпытывать подробности он не стал, и слава тьме. Насколько я понял, путь до Авердина займет около часа. Я бы предпочел потратить оставшееся время на знакомство с городом. Составишь мне компанию? Догадываясь, что это не вопрос, а скорее констатация факта, я предпочла уточнить. «В магазины будем заходить?» Джон отрицательно качнул головой. «Ты знаешь, я пока не располагаю современными деньгами». «Я могу дать в долг на пару дней?» предложил оптимальный вариант. «Тем более за такси все равно буду платить из своих». «Нет». Джун был категоричен. «Хватит и того, что я уже пользуюсь твоими сбережениями. Не беспокойся, я все верну. Но крупные траты буду делать лишь тогда, когда буду твердо стоять на ногах». «Мужики». Многозначительно фыркнул Яга, до этой минуты успешно греющий бока на подоконнике. «Могу поспособствовать обмену 10 монет по достойной цене. Интересует?» «Достойно, в твоем понимании, это сколько?» Блондин мгновенно переключился на моего фамильяра, и я тоже взглянула на Яга с интересом. «Я тут поспрашивал у своих», — невозмутимо прищурился котяра, всем своим видом изображая босса мафии на отдыхе. «Нашлись большие ценители этой эпохи. Если подойти к делу с умом и не придавать широкой огласке точное количество монет, то можно продать каждую за 50 000 империалов. Это я сейчас про те 10, о которых упоминал в начале». 50 000 за монету? Думаю, Джун, как и я, был приятно удивлен прозвучавшей цифрой, потому что это мгновенно решало большинство его проблем. Но, кроме всего прочего, блондин оказался еще и недоверчивым, чем приятно удивил уже сам, задав не самый глупый вопрос. «Какова твоя выгода, Ягуар?» 10% от сделки», — нагло заявил котяра. «Сама сделка состоится в Авердине в 2 пополудни, расчет наличными». «У меня аж брови поползли вверх. Он это серьезно? Это же огромные деньги». «Договорились», — решительно кивнул Джун, шокируя уже тем, что не стал торговаться. «Повторюсь, но это огромные деньги». Мужчина заметил мои широко распахнутые глаза, с нескрываемым беспокойством уточнил. «Селеста, что-то не так?» «Все в порядке», — улыбнулась натянуто, «просто удивлена твоей щедростью». «Я рассчитываю на долгосрочное сотрудничество», — пожал плечами, как оказалось, не самый глупый мужчина, и не привык обесценивать чужой труд. Ягуар нашел покупателя, который дает действительно высокую цену, а это достойный вклад в предстоящую сделку. К тому же я знаю суть фамильяров. Джон загадочно усмехнулся, и поэтому доверяю твоему. Это было крайне провокационное заявление, потому что фамильяры во многом отражали характер своего владельца, к тому же не нуждались в деньгах, а это значит, что все его доходы — это фактически мои доходы. И Джун практически прямым текстом давал понять, что доверяет мне и готов отдать 10% от сделки мне. Чего это он такой добренький? Я ведь и так на него работаю, причем далеко не бесплатно. Не иначе чего гнусного задумал. Или это своего рода извинение за утро? Как же с этими мужчинами сложно. В итоге я просто пожала плечами. «Хорошо, тогда пойду собираться». Одним взглядом дала понять Яга, что есть разговор, после чего быстро поторопилась наверх. «Такси уже на подходе». «Да, радость моя», — невозмутимо промурлыкал фамильяр, заходя следом за мной в спальню и делая вид, будто не понимает, что конкретно я хочу от него услышать. «Кто?» — поинтересовалась кратко, но таким тоном, чтобы сразу понял, хочу быстро и подробно. «Ты его все равно не знаешь», — отмахнулся Яга, ловко запрыгивая на кровать и оттуда наблюдая за моими нехитрыми сборами. Амулет на шею, губы слегка подкрасить, пару пачек наличности в рюкзачок и проверить документы. «Вышел на коллекционера через наших. За него поручились. Встреча состоится в кафе «Зодиак», что на Шертон-стрит 8. Это почти в центре, неподалеку от крупного торгового комплекса. Учитывай это, когда будешь строить маршрут». Догадавшись, что пресловутые наши — это не моя семья, а фамильяры, у которых есть своеобразное внутреннее братство, позволяющее мгновенно обмениваться всей необходимой информацией, не носящей статус «секретно», и именно благодаря этому находить в самые кратчайшие сроки все самое нужное — от поставщиков до покупателей, от идеальных исполнителей до безвозмездной помощи. Кивнула и задала другой, не менее важный вопрос. 10%? Ты серьезно? А что? Самодовольно фыркнул Ягуар. Мужик готов платить, так почему бы не позволить ему это сделать? А ты у нас нынче безработная, непонятно еще, когда сможешь вернуться к прежней жизни. Поверь моему опыту, крошка, деньги лишними не бывают. Подпортив мне деловой настрой правдивыми фактами, фамильяр вальяжно потянулся и тут же приободрил. «Не кисни, Селя. Жизнь прекрасна в любом возрасте. Захочешь вернуться к взрослой жизни, всегда можно приобрести новый амулет личины на любую внешность. Поверь, мужчины любят самых разных женщин. Найдутся поклонники и на твои юные формы». «Педофилы?» Скривилась с отвращением. «Ну чего сразу педофилы?» Яга взглянул на меня с укором. Тебе даже не 12, а полноценные 14. В этом возрасте раньше уже вовсю рожали, а девственницы в 16 считались перестарками. Но так и быть, закроем нервную тему. Не прожигай меня своим особым взглядом. Идем, я уже слышу, как подъезжает такси. В чем-то, конечно, Яга был прав, но и мы не в средневековье. Сейчас даже в 30 никого не удивит незамужняя и бездетная женщина. Да что далеко ходить? Даже Джун сказал, что ближайшие 5 лет я ему не интересна, а уж он наверняка повидал многое. Вздохнув, усилием воли выкинула из головы лишнее, в последний раз окинула свое пожилое отражение критичным взглядом, мысленно приказала себе настроиться на позитив, обулась и подхватила пуховик с шапкой. На плечо закинула рюкзачок, скупо усмехнулась и только после этого отправилась вниз. «Предаваться меланхолии я буду потом». А сейчас меня ждет работа и работодатель. И это, как показывает опыт, самое идеальное средство от хандры. Яга не ошибся. Стоило мне только спуститься вниз, как на телефон пришло сообщение, что такси прибыло. Джун тоже не затягивался сборами и уже дожидался меня в холле. Обутый в стильные кожаные туфли и накинув на плечи не менее стильное серое пальто длиной почти до колена. Хм, а ему идет этот деловой образ. Задержав на мужчине откровенно оценивающий взгляд, поймала на себе такой же. Но по лицу блондина сразу поняла, что моя оценка его внешности гораздо выше, чем его моей. А что поделать? Во-первых, я не богиня. Пускай даже полу. Во-вторых, ростом и возрастом не вышло, ну а в-третьих, стилем. А все потому, что планировала пожить в загородном домишке на задворках цивилизации, тихо, мирно, месяц-другой, а не вот это вот все. Отлично выглядишь. Не удержалась я от комплимента, когда молчание затянулось. «Идем, машина уже подъехала. Монеты не забыл?» «Не забыл», — тонко усмехнулся Джун, беря курс на выход. «Интересный у тебя амулет. Даже тон голоса немного меняется. Не познакомишь с мастером?» «Может быть». Ограничилась неопределенным, потому что в первую очередь стоило поинтересоваться мнением мастера. То есть бабули Констанс. А она у меня жуть как не любит сюрпризы и непроверенных клиентов. А потом мы вышли на улицу. «О, мои силы еще нестабильны», — поморщился Джун, когда понял, что я смотрю на распустившийся куст сирени, который еще позавчера был полностью облетевшим. Да и снег растаял, словно не бывало. А вместо луж и слякоти вокруг дома зеленела изумрудная майская травка. В конце октября, ага. «Жалко кустик», — пробормотала с досадой, прекрасно понимая, что уже через сутки-другие природа возьмет свое, и не ко времени пробудившаяся сирень за зиму, скорее всего, пропадет, вымерзнув под корень. Ничего на это не ответив, Джун снова поморщился и направился к автомобилю, неожиданно галантно распахнув передо мной заднюю пассажирскую дверь и всем своим видом дав понять, что да, он сделал это осознанно и для меня. «Благодарю». Моей заминкой нагло воспользовался Яга и прыгнул в машину первым. Хм, недурно. Еще бы. Я специально указала в заявке, что нам необходим автомобиль представительского класса, чтобы не отправили какое-нибудь малолитражное «Пежо». Я бы в нем без проблем поместилась, а вот Джуну нужна машина посолиднее, причем не только размерами, но и уровнем. Поэтому к нам подъехала не абы что, а серебристый Mercedes G-класса, то есть кроссовер. Естественно, не самого последнего года, да и комплектация не люкс, но все же достаточно вместительный и комфортный. Убедившись, что я села и мягко захлопнув за мной дверь, Джун обошел машину и сел с другой стороны, но рядом со мной, небрежно приказав водителю: «Трогай». «Вавердин», — уточнила я направление и, прикинув по времени, добавила: «В центр». «Как скажете, мэм». Пожилой и немногословный водитель, мигом признав в нас магов, потому что и сам был слегка одаренным, уточнил, желаем ли мы послушать в пути какую-нибудь радиостанцию или предпочитаем тишину. По моей просьбе нашел ретро-волну, выставив звук на среднее значение и полностью сосредоточился на дороге. Не зря, потому что Хортонс-Холл находился не просто за городом, а в полноценной глуши, и чтобы выехать на трассу, требовалось проехать 300 метров по гравийке, местами заросшей травой. Пересечь небольшой каменный мост, настораживающий своей древностью, миновать старый асфальт, сохранившийся лишь местами, проехать еще 300 метров и только потом очутиться на полноценной, хотя и однополосной дороге, ведущей в Шергек, ближайший к дому городок. До него еще 100 километров, сквозь него еще 3, ну а потом резкий поворот на запад, и всего 60 километров спустя добро пожаловать в Эвердин. «Да, тут действительно многое изменилось», — вполголоса пробормотал Джун, все это время предпочитающий изучать мелькающие за окном виды. «Такое ощущение, словно попал в иной мир, и не скажу, что это радует». «Позитив можно найти во всем, было бы желание», — философски изрек Яга, во время поездки предпочитая находиться у меня на руках. «И вообще, хватит уже распылять вокруг себя пессимизм. Что одна, что другой. Еще не хватало и меня этим заразите. Хватит, я сказал». Не став осаживать кота при посторонних, но посмотрев на него таким тяжелым взглядом, что даже мне стало не по себе, а Яга вообще предпочел сунуть морду мне в подмышку, мол, ничего не говорил, ничего не знаю, Джун надменно хмыкнул, после чего взглянул на меня. Но уже не так грозно, а скорее пытливо. «Ты склонна к пессимизму?» «Нет, я за реализм. И трезвый взгляд на вещи. Надеюсь, вышло убедительно, как и кристально честный взгляд. Не обращай внимания, это не помешает мне исполнить нашу с тобой договоренность». После чего преспокойно осмотрелась и уточнила у водителя. «Мистер, нам еще долго?» «Подъезжаем». Степенно отозвался мужчина и, слегка помявшись, вежливо представился. «Меня Найджел зовут. Найджел Уилсон». «Я сам из Эвердина, родился здесь и вырос. Вам может подсказать что? Я тут все знаю». Предложение было заманчивым, но я и сама не теряла время. Пока Джун рассматривал виды за окном, я сидела в телефоне, изучая город по отзывам в сети и оптимизируя наш дальнейший маршрут. Потому преспокойно отказалась. «Нет, благодарю. Остановите возле Стеллы объединения, пожалуйста, и дождитесь нас у кафе «Зодиак», что на Шертон-стрит 8. Мы скоро подойдем». Кивком обозначив, что все понял, всего 10 минут, Найджел высадил нас у обозначенной Стеллы и отправился дальше. Я же, предусмотрительно подхватив Яга на руки, внимательно осмотревшись и найдя глазами нужный бутик с подростковой одеждой, тронула Джуна за руку и попросила: «Зайдем». Не став уточнять, зачем мне это понадобилось, мужчина без вопросов двинулся в нужном направлении. Внутри бутика также не последовало глупых вопросов, и даже когда я попросила подержать Яга, молча принял его из моих рук и расположился на диванчике для посетителей, пока я отправилась изучать модели, которые подходили мне по росту и более или менее по стилю. Повезло почти сразу, и всего 20 минут я уже расплачивалась на кассе, сменив джинсы и толстовку на классические черные брюки и серебристый джемпер с высоким воротом, а пуховик на классическое серое пальто. Из образа откровенно выбивались кроссовки и рюкзак, но эту проблему я решила, посетив соседний обувной магазинчик, где нашла черные кожаные ботиночки нужного размера, а еще бутик спустя приобрела и строгую черную сумочку, куда перекочевал телефон и бумажник. Предыдущая одежда и обувь отправились по брендовым пакетам, которые у меня без лишних слов забрал Джун, вернув кота и даже расщедрившись на комплимент. «Все-таки одежда очень многое значит. Выглядишь гораздо представительнее, если еще волосы в прическу убрать». Чуть позже. Не стала спорить, но и не рванув к зеркалу прихорашиваться. Меня саму вполне устраивал и простой низкий хвост. «У нас в 2 часа встреча, если не забыл. Как раз успеем дойти до нужного кафе». «Хорошо», —